вторая. Нежданные гости. Очнулся в том же подвале. Теперь здесь стало посветлее. По округе было расставлено несколько мощных фонарей. Я слышал голоса, много голосов. Сосчитать внезапно появившихся бандитов не получалось, но их явно больше пяти. В зоне моей видимости было двое. Один стоял, облокотившись спиной о стену, второй, заметив, что я очнулся, сел передо мной на корточки. Первым делом он захотел узнать, кто я, собственно, такой и что здесь делаю. Видимо, мое появление для них также было неожиданностью. Я рассказал всю правду про похищение, про то, как узнал, где держат Лику, рассказал, кто эти гопники и что им было нужно. Смысла врать не видел, да и сам хотел многое прояснить. Когда я ехал сюда с утра, все было ясно. Этот рыжий со своими дружками получили от меня на орехи несколько месяцев назад, когда пристали ночью к Лике. Естественно, они обиделись на столь несправедливое к ним обращение. Каким-то образом, скорее всего, случайно. Через время они узнали про Лику, подкараулили ее и забрали сюда с целью мести. По сценарию должен был появиться я, эдакий герой без страха и упрека, и легко расправиться со злодеями. Благо шансов против вооруженного человека у них не было. Ну а что? Добро должно быть с кулаками, точнее с пистолетом. После этого спасти прекрасную принцессу и увезти отсюда куда подальше, а потом рассказывать эту историю детям. Но, увы, не сложилось. Появились злодеи с дубинами покруче, и теперь тот самый герой, это который без страха и упрека, сидит на холодном полу со связанными за спиной руками. А если серьезно, то у меня даже предположений нет, что здесь могло понадобиться бандитам. Может, они также решили облюбовать этот подвал для своих целей, а разборки каких-то левых парней в их планы не входили. Или кто-то из прихвостней Рыжего задолжал кому-то серьезному. Одни догадки, и одна нелепее другой. «Да уж», – протянул мой собеседник. «Ты, парень, влип в очень серьезную тему». «Лика, она в порядке?» – задал я мучивший меня вопрос, хотя и не сильно надеясь, что на него ответят. Но собеседник явно скучал и был довольно разговорчив. «Да в порядке, твоя баба, не парься. Хех, походу, сильно верткая оказалась. У этих придурков даже попортить ее сил не хватило». У меня сошла гора с плеч. «Значит, Лика в порядке и...» «А что и?» «Я сижу здесь и ничего не могу сделать. Глупо рассчитывать на то, что меня просто так отпустят. Хотя сразу не убили, и это радует. Возможно, все и обойдется». «Эх, пацан, влип ты в дерьмо со своей Ликой по самую шею!» – заключил бандит, отстраненно смотря в потолок. «Может, проясните, в какое именно дерьмо я влип? Я вам все рассказал, ваша очередь». «А ты, я смотрю, наглый шибко! Не лез бы ты в это дело, пацан! Баб-то много, а жизнь, она одна!» – наставительно произнес собеседник, но потом неожиданно продолжил. «Тема эта мутная. Нам сказали эту твою Анжелику взять да привезти одним людям при деньгах. А тут вы со своими разборками. Эти придурки ее взяли раньше нас. Мы хотели по-тихому забрать, а тут ты, герой, блин, пришлось вмешаться. Не лезь сюда лучше, пацан, мал еще для таких разборок». «Вы так говорите, как будто меня отпустить собираетесь». Усмехнулся я. «Ха, парень, сейчас ведь не 90-е. Лишние трупы, знаешь ли, никому не нужны. А ты, я смотрю, с мозгами. Я тебе все рассказал, разложил. А ты забудь свою бабу, другую найдешь. И жив останешься. Посидишь тут еще денек на всякий. А потом отпустим тебя на все четыре стороны. Не будешь языком трепать, и все будет хорошо». На этом разговор был окончен. Собеседника кто-то позвал, и он вышел. В подвале остался только я и один из бандитов, который подошел ближе и сел на большой деревянный ящик, служивший рыжему с компанией, по всей видимости, вместо стола. В голове немного прояснилось и стало более-менее понятно. Единственное, что оставалось загадкой, кому и зачем понадобилась Анжелика. Только сейчас я начал думать над тем, что была она довольно скрытной, если касалось ее прошлого и родни. Скорее всего, дело именно в этом. Когда вопрос о том, что произошло, был закрыт, мне удалось поразмыслить над текущей ситуацией. Было два решения. Первое – сидеть и не рыпаться. В словах моего недавнего собеседника был смысл, да и зачем ему врать? Хотели бы убить, давно уже убили. Значит, если не предпринимать ничего, скорее всего, уже завтра буду дома и вскоре забуду об этом, как о страшном сне. Анжелику, скорее всего, больше не увижу. Но в конце концов, каковы мои годы? Встречу еще кого-нибудь, а жизнь, она ведь и правда, одна. Второй вариант – попробовать освободиться и отбить Лику. Шансов на удачный исход крайне мало. Что я один могу против десятка бандитов? Решение было очевидно. Я поудобнее устроился на полу, уставился в потолок и принялся тереть веревку, подобранным с пола камнем. Да, решение было очевидным. Пожалуй, многие, наверняка более расчетливые люди, выбрали бы другой вариант, но для меня это было неприемлемо. Я не могу бросить в беде дорогого мне человека, единственную девушку, которую по-настоящему люблю. После этого я просто перестану себя уважать, а это намного хуже смерти. Многие люди из моего круга, имея в виду предпринимателей, бизнесменов и иного рода финансистов, всю жизнь завоевывают уважение остальных. И это, безусловно, правильно. Но уважение других – ничто по сравнению с тем, уважаешь ли себя ты сам. Никто из нас не безгрешен. Все рано или поздно делают то, чем потом не гордятся. Но именно в таких сложных ситуациях, когда на кону стоит все, мы показываем свое истинное лицо. Я сделал выбор. Возможно, он неправильный, и, возможно, сегодня погибну, но хотя бы попытаюсь спасти свою Лику. Связывали меня дилетанты. При желании я мог бы освободиться даже без помощи острого камня, но не хотел своими телодвижениями привлекать внимание оставшегося со мной бандита. Последний смотрел куда-то в сторону, явно не ожидая удара. И зря. Через полчаса ситуация не изменилась. Голоса переговаривались снаружи, а внутрь никто не заходил. Но за это время мне удалось перерезать одну из веревок, благо была она довольно тонкой. Такие используют для того, чтобы сушить постиранную одежду. Стараясь сильно не ерзать, постепенно, виток за витком, освободил руки. С виду же казалось, что ничего не изменилось. Я по-прежнему держал их за спиной. Еще раз оглядел помещение. Пространство вокруг освещено довольно неплохо, фонари никто не убирал. В 3 метрах от меня стоит большой деревянный ящик, на котором разложена закуска. Видимо, осталось еще после Рыжего с его губкомпанией. С краю присел бандит и смотрит куда-то в сторону выхода, ожидая, когда его наконец-то сменят. Со мной говорить он не желал и старался вовсе не замечать. Фатальная ошибка с его стороны. На расстоянии вытянутой руки от него лежит пистолет, в котором я безошибочно определил ПМ. Спасибо моему хобби. Итак, пора. Резко подскакиваю на ноги, время для меня замедляется, как всегда бывает, когда кровь напитывает адреналин. Бандит еще не успел повернуть голову, как я отталкиваюсь ногой от стены, придавая себе ускорение. И вот я уже возле противника. Тот только начал вставать из сидячего положения, бью его ногой в колено. Рукопашник из меня так себе, но несколько приемов для самообороны и болевых точек знаю. Бандит вскрикнул и упал на колени. Пробиваю ему костяшками пальцев в горло. Он хрипит и тут же получает коленом в подбородок. Обычный человек от такого удара, скорее всего, потерял бы сознание, но он был явно покрепче и лишь завалился назад, потеряв ориентацию в пространстве. При этом он продолжил стоять на коленях, облокотившись спиной о деревянный ящик. Не теряя времени, я хватаю лежащий рядом пистолет, снимаю с предохранителя и направляю его в лоб бандиту. Секундное замешательство, и меня взяла дрожь от того, что сейчас собирался сделать. Противник к тому моменту слегка оклемался и теперь смотрел на меня. В его глазах застыл испуг. «Пацан, не дури!» – дрожащим голосом проговорил он. «Ты же не убийца, ты же этого не хочешь! Не бери грех на душу, поверь!» «Спуск!» Звук выстрела в замкнутом пространстве был оглушительным, а следом кровь, много крови. Голову бандита буквально разорвало на части, а меня обдало смесью его крови и мозгов. Было жутко. Меня чуть не стошнило прямо там, но я взял себя в руки. Идиот! Что стоило выстрелить ему в сердце? Быстро пришло осознание. Только что я убил человека. Первый раз в жизни убил по-настоящему. И назад пути нет. Что ощущал тогда? Ненависть. Ненависть к тем, кто хочет отнять у меня мою лику. Никаких сожалений о содеянном я не испытывал. Это бандиты, мрази. Пусть меня они собирались оставить в живых, но скольких убили. И пусть западные гуманисты сколько хотят говорят о том, что каждая жизнь бесценна, что никто не вправе отнимать жизнь у человека, даже если он последний законченный подонок. Пусть говорят, что я не лучше тех самых бандитов. Пусть говорят, что им вздумается, а я буду защищать тех, кого люблю, и защищать буду всеми доступными средствами. Ярость вспыхнула во мне, но не затуманила разум. Нет, разум был чист, а тело слушалось беспрекословно. Десяток бандитов, ха, у них нет шансов. Они встали между мной и той, кто мне дорога, а значит, для меня они не люди, а лишь преграда, которую нужно устранить. Я двинулся вперед. Дверь резко открылась, и внутрь вбежало двое бандитов, один за другим. Дилетанты. Ну кто так врывается в помещение с предполагаемым противником? Возможно, когда-то в 90-е они были хорошими бойцами, но отсутствие практики явно не прибавило им профессионализма. А такие игры, как страйкбол, блатные считали детскими забавами. В результате от них остались лишь стволы да понты. А вот умение, его-то, вопреки поговорке, пропить можно. Мой пистолет уже смотрел в их сторону. Не нужно быть гением, чтобы понять, откуда будет наступать противник. Делаю 3 выстрела в том направлении, оба валятся на землю. -2. Не давая врагу опомниться, я выскакиваю на улицу и тут же, не подставляясь под огонь, ухожу за угол, прячась за одну из стенок недостроенного здания. Развалины заброшенной стройки – один из самых частых полигонов для игры в страйкбол, и я здесь чувствовал себя как рыба в воде. Перебежка в сторону, слегка высунуться из укрытия, выстрел – -. Еще одна перебежка. Постоянно менять позицию при атаке превосходящего противника, чтобы не быть зажатым в углу. 2 выстрела. -. Ныряю за укрытие и выглядываю уже с другой стороны. Выстрел. Еще -. Все кажется знакомым. Как будто я попал на очередную страйкбольную игру. Только оружие намного громче и отдача бьет по руке. Но это ничего. Главное – убить всех этих уродов. Тем временем бандиты, которые не были дураками, поняли, что теряют бойца за бойцом и укрылись от огня. Насчитал 5, хотя, возможно, есть и еще. Они что-то пытались мне кричать, но я не слышал. Для меня не было звуков. были лишь цели. Прошло минуты 3, хотя, возможно, и больше. Засекать время в таком состоянии было трудно. Несколько бандитов начали обходить меня с фланга, явно намереваясь окружить. Этого я и ждал. Во время атаки противника лучший момент для контратаки. Этого враг не ожидает. Стараясь двигаться незаметно, я меняю позицию, оказываюсь за спиной движущихся ко мне бандитов. Выстрел, минус, еще 2 выстрела, еще минус. Последний, кажется, был лишь ранен, но явно не боец. Все шло слишком хорошо, и я расслабился. Непростительная ошибка. Пока расстреливал 2 противников, 3-й смог незаметно выйти со мной на линию огня и сейчас уже держал направленный на меня пистолет. Спасло меня лишь чудо. Чисто на рефлексах, полученных благодаря игре в страйкбол, отработанным движением упал на спину, а пуля, выпущенная бандитом, прошла в десятки сантиметров от моей головы. Уже лежа на спине, сделал несколько выстрелов, но никуда не попал. Перекатился за ближайшее укрытие и стал наблюдать. Вдруг я услышал знакомый голос, а потом увидел ее, Лику. Один из бандитов, прикрываясь ею, двигался к машине. Я мог попасть в него. Он был на линии огня, но был риск зацепить заложницу. Также понимал, что стоит этому подонку сесть в машину, как его будет не достать. Только я хотел перекатиться из укрытия вправо и открыть стрельбу по ближайшим врагам, как раздался гром. Совсем рядом что-то ослепительно ярко мигнуло, и на поле боя появилась 3-я сторона. Их было 4, в каких-то странных черных нарядах, похожие на фэнтезийные, что ли. Один из них вытянул руку вперед, и бандит, державший Лику, отлетел на несколько метров. Девушка упала на землю, но ее тут же подхватил крайний из нежданных гостей и поволок вперед. 2 бандитов выскочили из укрытия и сделали несколько выстрелов в направлении темных фигур. Один из них замертво упал, но тут же другой поднял руку, и на линии огня замерцала темно-голубая стена. Пули не могли преодолеть ее. Следом еще один маг, а по-другому назвать их было нельзя, запустил в противников 2 темных сгустка, и те мертвыми куклами повалились на землю. Я наблюдал за всем этим зрелищем и не мог поверить собственным глазам. Но контроль пришел быстро. Они забрали Лику, и она явно не желает с ними идти. Мне даже показалось, что бандитам она сопротивлялась значительно меньше. Значит, эти маги – враги, и их можно убить. Один из 4 мертвым лежал на земле. Стараясь двигаться бесшумно, но максимально быстро, я направился в обход. Оказавшись за спиной нового противника, стал невольным свидетелем поистине завораживающего зрелища. Один из магов, скинув руки вверх, начитывал какой-то речитатив на неизвестном мне языке. Раздался странный, завораживающий, но в то же время пугающий звук, после чего прямо в воздухе появилось окно, сверкая фиолетовым светом. Один из магов сразу же шагнул туда и исчез. Портал. Всплыла у меня мысль, и тут же я рванул вперед. Медлить больше нельзя. Темная фигура, держащая Анжелику, находилась в 2 шагах от мерцающего окна. Остановить ее уже не успевал. От бессилия вскидываю пистолет и на бегу делаю 2 выстрела по ближайшему магу. Тот рухнул на землю. Последний, держащий девушку, заметил меня. В тот же миг наши с Ликой взгляды встретились. На лице девушки читалось удивление и надежда. На моем обещание. Обещание найти ее где угодно, во что бы то ни стало. В следующий миг она исчезла в мерцающем портале вместе с державшим ее магом. Я остановился у фиолетового марева, непонятно откуда взявшегося в воздухе, ведущего в неизвестность. Такого не бывает. Этого просто не может быть! Мои раздумья длились не больше секунды, и я решительно шагнул вперед. Первое, что заметил, исчезло притяжение. Мое тело просто парило в воздухе. Наконец открыл глаза и тут же зажмурился. Везде вокруг играли самые разные, самые противоречивые краски. Синий, фиолетовый, черный, оранжевый, зеленый и еще сотня других цветов и оттенков переливались в немыслимом танце. Звуков не было, вообще никаких. Все это длилось не больше пары секунд. А потом я упал на землю, больно ударившись головой. Тут же вокруг раздались звуки молний, горящего пламени, звуки стали, бьющейся о сталь. Крики, стоны и проклятия на неизвестном мне языке были повсюду. Земля рядом со мной буквально взорвалась. Причем, если мои глаза не врут, взорвалась изнутри. Меня подбросило на 2 метра в воздух, а через секунду я упал. И уже второй раз за сегодняшний день провалился в темноту.